Дурачок До сквозь пальцы смотрел на ее безобразие. Было бы только вино, закуски да деньги, а все остальное пустяки. Поэтому во дворцах Нинго и Жунго все, кому было не лень, обладали его женой. И так как эта женщина была необычайно обольстительной и легкомысленной, ее прозвали До Гунян, барышней для многих. Вот о ней-то и вспомнил сейчас Цзялянь. Надо сказать, что Цзяляня при виде этой женщины давно уже одолевало желание, но он не решался домогаться ее, так как побаивался своей женушки, да и было ему неудобно перед слугами. Барышня для многих, в свою очередь, тоже питала определенные намерения насчет Цзяляня и ждала только удобного случая для их осуществления. И сейчас, когда Цзялянь переселился в свой кабинет, она, как бы от нечего делать, раза 3-4 забегала к нему. Возбужденный до предела, Цзялянь был похож на голодную крысу. Ему оставалось только договориться с одним из доверенных слуг, пообещать ему денег, чтобы тот устроил свидание. Слуга охотно согласился, едва лишь услышал о деньгах. К тому же между слугой и этой женщиной существовала давняя связь, поэтому стоило ему сказать слово, как все было улажено. В тот вечер, когда минуло время второй стражи, пьяный дурачок До валялся на кане, и все в доме улеглись спать, Цзялянь тайком проскользнул на свидание. Увидев женщину, Цзялянь потерял над собой власть. Он даже не стал изливаться в своих чувствах, а порывистыми движениями сбросил с себя халат и начал действовать. Женщина эта обладала от природы удивительной особенностью. Стоило мужчине прикоснуться к ней, как тело ее сразу расслаблялось и становилось мягким, как вата. А медовыми речами и изощренностью движений она превосходила Гетеру. В эту минуту Цзялянь сожалел только о том, что не может целиком раствориться в ней. Между тем женщина нарочно нашептывала ему на ухо: «Твоя дочь больна, в доме приносит жертвы богине, и тебе следовало бы денька два воздержаться. Зачем ты оскверняешь свое тело? Уходи». Стараясь изо всех сил, Цзялянь отвечал ей прерывающимся голосом: «Какая там богиня? Моя богиня ты!» Женщина стала еще больше изощряться, да и Цзялянь стремился показать, на что он способен. Когда все было окончено, они принялись без конца клясться друг другу в любви и никак не могли расстаться. Отныне между ними установились самые близкие отношения. 12 дней пролетело незаметно. Дадзе постепенно стала поправляться, и все приносили благодарственные жертвы небу и предкам, воскуривали благовония, согласно данному обету, принимали поздравления, раздавали подарки. Цзяляню снова пришлось перебраться в спальню. Но как только он встретился с Фэнзе, он сразу почувствовал, как верна пословица: «Новая жена хуже старой, с которой долго не виделся». Незачем рассказывать, каким ласкам и наслаждением предавались они в ту ночь. На следующее утро, когда Фэнзе отправилась к матушке Дзя, Пин-Эр занялась уборкой одежды и постели Цзяляня и неожиданно обнаружила в подушке прядь черных волос. Она сразу поняла, в чем дело, спрятала волосы в рукав и вошла в комнату, где находился Цзялянь. «А что это такое?» — осведомилась она, показывая ему волосы. Смущенный Цзялянь бросился к ней, намереваясь отнять волосы, но Пин-Эр попятилась к двери. Цзялянь настиг ее, повалил на кан и начал отнимать. «Эх ты бессовестный!» — засмеялась Пин-Эр. «Ведь я их специально спрятала, чтобы никто не заметил, и пришла тебя спросить, а ты рассердился. Вот погоди, пожалуюсь твоей жене». Цзялянь засмеялся и стал просить прощения. Извини, дорогая, я больше не буду.